Глава 5. Лена. Иногда мне кажется, что после рождения дочери жизнь превратилась в череду унижений и неловких ситуаций. Вот и сегодня я опозорилась в очередной раз. Надо же было, чтобы исполнительный увидел сцену из моей повседневности. Не представляю, что он мог подумать. Наверное, опять решил, что подбиваю к нему клинья, раз вынудила оплатить обед в ресторане. Ведь, глядя на моего мужа и его авто, никто и не подумает, что денег у меня нет. Никому и не рассказываю о таком. А после информации о том, что Алиса выросла из сандаликов, а я не тороплюсь покупать новые, наверное, вовсе решил, что я еще и отвратительная мать. В этом он точно не одинок. Муж и свекровь считают так же. Сегодня вечером наверняка снова будет скандал из-за того, что задержалась на работе. На целых 15 минут. Как же я устала от этого. Правда, повел себя Денис Витальевич после этого довольно странно. Сообщил о внезапной премии и предложил подвезти до магазина. И подвез. Мы с Алисой прекрасно провели время. Купили босоножки не только ей, но и, наконец-то, мне. А что? Могу я что-то потратить на себя? А если босс обманул, так и скажу Косте, что нужна была обувь. Он, конечно, будет страшно ругаться, назовет транжиры, но на самое необходимое даст. В долг, до зарплаты. Почему я продолжаю так жить? Наверное, по привычке. Привыкла за время декрета быть зависимой, во всем себе отказывать. И никак не отвыкну. Уходить некуда, у родителей тесно, да и не пустят они меня вот так просто. И Костя не выгонит, пока я тяну все на себе. Вот если перестану, тогда точно на дверь укажет. А мама давно сказала, что помогать не станет, если сама от мужа уйду. Мол, разведешься, рассчитывай только на себя. Снимать жилье плюс нанимать няню – точно не вариант. Еще Алиса пока не сможет быть постоянно с посторонним человеком. Характер у нее сложный и ко мне привязана сильно. Больше и некому, все заняты, у всех дела. Из-за всего этого в понедельник я шла на работу с опаской. Непонятно, чем закончится эта ситуация с премией. Впрочем, долго томиться в неведении не пришлось. Через 40 минут после начала рабочего дня меня пригласили в бухгалтерию и выдали наличкой 2 моих оклада. Когда Денис Витальевич сказал о приличной премии, я подумала, хорошо бы она равнялась хотя бы половине месячной зарплаты. Неужели ему правда так понравилась моя работа? Тогда, полагаю, бояться увольнения действительно больше не стоит. Настроение стартануло в космос, и на таком душевном подъеме я переделала кучу дел еще до обеда, в перерывах составляя список из не самых необходимых трат. Зачем отказывать себе во всем, если появились свободные деньги? После обеда снова вызвал исполнительный. Не сильно удивилась, хоть в пятницу мы и не договаривались. По-прежнему побаиваюсь его, сама уже и не понимаю, почему. Юленька молча впустила в кабинет. Денис Витальевич занят разговором по телефону, кивнул на кресло. Присела, взгляд снова непроизвольно уткнулся в новые босоножки. Какие же красивые. Может, еще и платье к ним купить? Добрый день, Елена Владимировна. Чуть вздрогнула от неожиданности. Исполнительно, оказывается, уже закончила разговор и с интересом смотрел туда же, куда и я. Красивые туфли. Он улыбнулся довольной открытой улыбкой. Ответила тем же, не буду же спорить, хотя и не понимаю, к чему он это. Здравствуйте, Денис Витальевич. Вызывали? Да, у меня к вам довольно странная просьба. Он замолчал, а у меня внутри все затрепетало. Что в его понимании странное? «Внимательно слушаю», — подчеркнула свою готовность к работе, видя, что руководитель подыскивает слова. «У меня сегодня деловая встреча. То, что я сейчас вам скажу, должно пока остаться между нами. Об этом, конечно, все узнают, но позже». Послушно кивнула. «Мне несложно, я не болтливая». Встреча с руководителями компаний, которыми я планирую заменить ваших основных подрядчиков. Мне не нравятся текущие цены и условия, а в городе оказывается полно тех, кто готов вести переговоры. Но нужен кто-то из сотрудников офиса, чтобы они и не подумали вешать мне лапшу на уши, подозревая, что я не совсем в курсе местных реалий. Понимаете? Да, Денис Витальевич, я вас прекрасно понимаю. Только вот что касается местных реалий, я ведь практически заперта в своем отделе. Внешние обстоятельства меня совсем не касаются. Это не важно. Мы не станем уточнять, каким именно отделом вы руководите. Если нужно будет, все равно узнают. Да и задумаются, почему я взял с собой именно вас. Представила, что могут подумать о выборе приезжего менеджера, и выводы не порадовали. Что ж, будем надеяться на неиспорченность потенциальных подрядчиков. «Хорошо, я все поняла. Номинальная спутница на деловой встрече. Улыбаться, поддерживать беседу, делать вид, что осведомлена обо всех делах компании». «Все так». Денис Витальевич широко улыбнулся, будто предчувствовал сопротивление с моей стороны, но рад, что его не последовало. «Вот только есть один момент. Встреча сегодня вечером. Начнется она, конечно, в рабочее время, а вот закончится по обстоятельствам. Полагаю, вам нужно договориться с кем-то насчет детского сада». «Я попробую», — ответила растерянно. О том, что может и не получиться, говорить не стала. Мы какое-то время помолчали, немного загрустила, даже не знаю, хочу ли пойти с боссом на эту встречу и быть ему полезной, или предпочла бы держаться в стороне, хорошо делать свою работу и не беспокоиться, что меня уволят. «Елена Владимировна», — заговорил он после паузы, «я понимаю, что сообщил вам довольно поздно и пойму, если у вас не выйдет. Ничего страшного». «Я сейчас позвоню. Может, кто-нибудь согласится забрать Алиску? Я сообщу Юле». «Не надо Юлии», — Денис Викторович встал из-за стола и, крутя визитку в пальце, подошел. «Напишите мне лично». Он протянул карточку с задумчивым видом. «Хорошо», — кивнула. Встала, чтобы уйти к себе, и вдруг поняла, насколько близко оказалась к мужчине. Запах туалетной воды ударил в нос. Дорогой, мужественный, притягательный. Очень подходит Реднову. Кое-как стряхнула оцепенение, отвела взгляд от голубых до прозрачности глаз, внимательно изучающих мое лицо, и отступила в сторону двери. «Я напишу», — прошептала и почти бегом покинула кабинет начальника. У себя плюхнула с кресла и поняла, что потребуется какое-то время, чтобы привести мысли и чувства в порядок. Что это вообще-то было? Красивый мужик, не поспоришь, но мало ли красивых? Мне-то что? Думала об этом еще минут 15 и пришла к выводу, что не так уж и ничего. Не этот ли красивый мужик позвал меня сегодня вечером на встречу? Да, на деловую, но в конце дня. А это значит, что закончиться все может вполне неформальным общением, как и до этого бывало. Что ж, обычно мы неплохо проводим время вместе. Надеюсь, и сегодня все пройдет хорошо. Но сначала нужно отвоевать эту возможность, строить карьеру. Или, может быть, личную жизнь? Пока совсем не понимаю, куда мы движемся. Наверное, это лишь фантазии женщины, неинтересной мужу, и Денис Витальевич ни о чем подобном не думает. Первому позвонила Костя. Я всегда делаю именно так. Даю ему шанс побыть хорошим папой. Сегодня шанс был отклонен, как и много раз до этого. Муж рассказал много интересного о планах на вечер, среди которых значился спортзал, сауна, а потом пиво с друзьями по качалке. На вежливый намек, что я иду не развлекаться, а сопровождать руководителя на деловой встрече, Костя довольно резко ответил, что все деловые встречи должны происходить в рабочее время. И точка. По поводу того, что провожу нерабочее время с собственным боссом, ни одной задней мысли у благоверного не возникло. Конечно, кому может понравиться такая замученная бытом курица, как я? Правда ведь, Костя, ты же не имеешь к этому ни малейшего отношения? Зло сбросило звонок, даже не дослушав, что спортивная форма помогает ему в карьере. Ни минуты в этом не сомневаюсь, только мне до его карьеры дела нет, и толку от нее тоже никакого. Следующий позвонила свекрови. Тамара Павловна частенько покрывала безответственность сына, давала деньги, покупала Алиске одежду, сидела с ней. Но она действительно очень занятая женщина. Работа, общественная деятельность, отдых по графику. Вот и сегодня 100 раз извинилась, но категорично отказала. Дела. Придется звонить маме. Она, конечно, постарается помочь и, скорее всего, поможет, но вот какой ценой? Положить трубку удалось только через 20 минут. Мама и за Костю, и за свекровь выспросила все о моих планах на вечер, задала миллион вопросов про этого самого босса, который не может работать в рабочее время и другим не дает отдыхать и заниматься домашними делами. О том, что замужней женщине не пристало сопровождать неженатого мужчину по вечерам, и вообще все это как-то подозрительно и наверняка не понравится Косте. Эх, мама, если бы Костю подобное волновало. Но Алиску из детского сада пообещала забрать. Выдохнула с облегчением и выкинула из головы все, что наговорила мама. Если бы ее советы работали, я бы не попала в такую ситуацию. Оказалось, что быть хорошей женой, всегда улыбаться мужу, зарабатывать деньги, вести хозяйство и еще множество требований к женщине в браке, все это не гарантирует не только счастья, но и банального спасибо от второй половины. Я устала. Не хочу больше быть хорошей. Мы с Костей давно существуем как соседи, и мне пора подумать, как я собираюсь жить дальше. И если честно, мое дальше муж не вписывается. Он давно вычеркнул себя и из наших супружеских отношений, и из своих родительских обязанностей. Пора принять это, смириться и попытаться научиться самостоятельности, независимости от номинальности мужа и отца. Набрала Денису Витальевичу короткое сообщение и замерла в ожидании ответа. СМС-ка пришла моментально. Написал, что зайдет за мной в 4:30. Отложила телефон, пытаясь не улыбаться. Встала, подошла к зеркалу. Волосы я стала собирать реже. Вот и сегодня они красиво обрамляют лицо. Деловой костюм, который отлично на мне сидит, и новая обувь. Немного посильнее накрашусь и, надеюсь, не опозорю босса своим видом.